Глава 5. Владимир Мономах. Дружинник завел беглецов во двор. Перед ними стоял деревянный княжеский терем. Алексей был разочарован. И это княжеские хоромы? После византийских каменных дворцов он выглядел простой избушкой, в лучшем случае охотничьим домиком. — Это правда дворец князя? — усомнился Алексей. — Нет, он бывает тут наездами, когда на полюдье выезжает. А палаты каменные у него в Владимире. Понятно, во Владимире-Волынском. А полюдье означало сбор дани, когда князь с частью дружины объезжал города и веси своей вотчины. Они вошли в дом, и дружинник повел их в гридницу. Большой зал, где собирались на советы или пиры княжеские дружинники, прозываемые еще гридями или мужами, в отличие от простолюдинов, коих презрительно называли смердами или людинами. Князья свои дружины лелеяли, давали частые и обильные пиры, ведь только сильная и верная дружина могла защитить от врагов и принести богатую добычу. Зачастую княжеские жены имели свою дружину, иногда не уступающую по численности княжеской. Десятниками нередко становились опытные воины, сотниками, тысяцкими или воеводами служилые бояре. Князья, кому это было по карману, заводили наемников. Варяги составляли пехоту, торки — конницу. В случае важных действий при нападении противника формировались земские полки, фактически ополчения. В отношениях ценились сила и хитрость, принимаемая за мудрость. После смерти от болезни великого князя Киевского Всеволода Ярославича князья-наследники урядились о мирном разделе. Главный престол, Киевский, по старшинству отошел Святополку Изяславовичу, Чернигов — Владимиру Всеволодовичу Мономаху, Переслав достался Ростиславу Всеволодовичу, уезды поменьше отошли младшим — Владимир Волынский — Давыду Игоревичу, Перемышль — Володарю Ростиславовичу, Теребовль — Васильку, самому младшему. Надо сказать, что большим уважением и любовью в народе пользовался Владимир Мономах. Половцы часто совершали набеги из степей, и князь со своей дружиной удачно провел против них 12 битв. Был он благочестив, целомудрен, оправливал, судил, всегда честно, был щедр, но казна его всегда была полна, поскольку хозяином он был рачительным. Притом не был чужд страстей, охотником на звери и птицу слыл заядлым. После смерти 64-летнего Всеволода был в Киеве и мог сесть на престол, но вызвал из Турова Святополка. Этот же был полной противоположностью Владимиру. Был жесток, коростолюбив, властолюбив без ума, и при этом твердостью характера не обладал. За собой из Турова он привел дружину, поставив на должность в Киеве своих, чем сразу настроил против себя бояр и старших гридей киевских. И коварство имел не меньше византийского. Достаточно упомянуть, что по навету Давыда он заманил на именины Васильку из Теребовля, схватил его и передал Давыду, который ослепил его. Случилось это в Белгороде. Оба глаза Васильку вырезал доверенный человек Давыдов Торг Беренди. И сам Давыд Игоревич был под стать Святополку, столь же жесток, беспринципен, лжив и жаден. Еще когда дружинник подходил к терему, Алексей спросил его, князя-то как величать? Давыд Игоревич. Еще когда они ехали на лошадях, Алексей мучительно пытался вспомнить, кто из князей правит в Волынском княжестве. Теперь же, когда имя было названо, в мозгу будто молния сверкнула. Припомнил он из истории особо примечательные детали правления князя и самое тяжелое, даже гнусное впечатление об ослеплении Васильку. Он сразу решил, что из земель этих надо уносить ноги. Давыд не тот князь, которому он мог бы служить. Они вошли в гридницу. У дальней стены стоял дубовый стол, за которым в кресле восседал князь в красном корзно. Был он средних лет, с аккуратно подстриженной бородкой. В кресле сидел вальяжно, развалясь, всем своим видом показывая, кто хозяин положения. По европейской привычке Конрад, а следом и Алексей, склонили в приветствии головы. Гнуть в три погибели спину, как на Руси, в европейских странах принято не было, особенно среди дворянства. Князю это явно не понравилось. «Это ты кого привел? Что за скоморохи?» Хорошо, что Конрад языка не знал, иначе бы он не стерпел уничижительного обращения. Он дворянин и рыцарь, и, по его мнению, по отношению к нему должен был быть определенный пиетет. Рыцари и дворяне и перед королями могущественных стран вроде Франции и Британии спин не гнули. Не скоморохимы, рыцари и дворяне на службе византийского императора. В плен попали к половцам, в бою с их превосходящими силами, из плена бежали. — Да? — удивился князь и указал на Конрада. — А он, что ж молчит? — Языка не знает. Он же из Саксонии, немец. — Значит, наемник? — Да, катафракт. — Это вроде бы тяжело вооруженная конница. — Именно так, князь. — И вы дворяне? — Он барон, я маркиз. — Любопытно. — Князь явно не знал, как поступить с рыцарями. В плен он их не брал, сами пришли. Вреда его людям они не причинили, опять же, благородного звания, вроде бояр, как понял князь. «У меня наемниками служить будете?» «Сколь платить будешь?» — не растерялся Алексей. «А что платил император?» 15 золотых монет, гиперпероны называются». «Ого, богат император, однако! За год?» Алексей усмехнулся. «В месяц!» Катафракты — ударные силы его армии. Один такой всадник 3, а то и 4 легко вооруженных всадников стоит. К тому же мы не рядовыми были, а кентархами. Им платили жалование выше. Предлагаю вам у меня служить. Харч за мой счет, жить будете в воинской избе, конь справа и оружие мои. А жалование? Опять-то о своем. Что трофеями возьмете, то и ваше. Ну, кроме моей доли. Я с товарищем посоветоваться должен. Поговорите во дворе, потом скажешь. Проводи. Это уже относилось к дружиннику, приведшему рыцарей сюда. Дружинник вывел их во двор, и непонятно было, конвоировал он их или дорогу показывал. Но переходы в тереме и впрямь запутаны, заблудиться поначалу можно. Алексей с Конрадом уселись на лавке у коновизи, и Алексей вкратце рассказал о разговоре. Конрад нахмурился. Половцы — враги серьезные, хотя бы из-за многочисленности своей. Но служить только за кров и хлеб я не согласен. Я не холоп, дворянин. Не хочет платить нам, найдет других. Лады, я узнал твое мнение. Мне и самому не хочется служить под его рукой. Слышал я о нем: жаден, скуп, лжив и коварен. И когда ты только прослышать успел? Бывал в этих краях. Откуда, ты думаешь, язык знаю? С этими словами Алексей поднялся и обратился к дружиннику. Веди к князю. Когда они снова вошли к князю, Алексей заявил, что за харч и кров они служить не согласны. Вот как! Неприятно удивился князь. Мои за честь почитают. В западных странах деньгами платят. К другим князьям подадитесь? Ну-ну. Только условий лучше никто не предложит. Князь сделал жест рукой, вроде «свободны, выметайтесь», и скривил презрительную рожу. Дружинник вывел их со двора: «Идите на все 4 стороны». Идти-то можно было. Только вечер скоро, и есть охота, дальше некуда. «Что делать будем?» — спросил Конрад. «Ну, переночевать и на улице можно, все же в крепости под защитой. А насчет поесть ума не приложу». Ни денег нет, ни продать что-либо, вот есть только саблю. Ни в коем случае, я без оружия, как голый. Тогда надо наняться на разовую работу, за кусок хлеба и миску супа. Другого выхода я не вижу. Я дворянин, мне работать статус не позволяет. Говоришь, благородных кровей? Тогда и умрешь от голода, благородно. Конрад засопел носом. Перспектива умереть от голода в далекой стране его не прельщала. В это время в город въехал обоз из 4 повозок, груженных мешками. «Идем за ним», — скомандовал Алексей. «Зачем? Ну, может, поможем разгрузить за еду». Обоз, громыхая колесами, проехал квартал и остановился у постоялого двора. На крики извозчиков выбежал хозяин. «Во двор заезжайте, к амбару!» Алексей подошел к нему. «Работы не найдется? Нас двое». «Денег не дам», — отрезал хозяин. «Только за харчи». «Договорились». Пока перетащили тяжеленные, килограммов по 70, мешки с гречей, просой да пшеницей в амбар, порядком устали. Силы были не те после плена и побега, истощали рыцари, ослабли. Тем не менее хозяин слово свое сдержал, дав рыцарям по миске чечевичной похлебки и по куску хлеба с салом. Оба давно не ели горячего, и Конрад с жадностью накинулся на еду. «Ты помедленнее», — остановил его Алексей, — «не то живот болеть будет». Они съели все, даже крошки со стола собрали, в животе разлилась приятная тяжесть, накатила истома. «Хозяин, можно у тебя во дворе ночь провести?» «Не украдете ничего?» «Ну как можно? Мы не тати. Из плена Половецкого убежали, к себе идем». «Ох, Господи, конечно, можно. Рядом с амбаром, там навес есть. А утречком зайдите, я вам еще хлебца дам». Алексей горячо поблагодарил хозяина. «Что он сказал?» — поинтересовался Конрад, когда оба вышли из постоялого двора. «Что мы можем переночевать во дворе под навесом?» «Добрый хозяин, пусть святая Мария не спошлет ему удачу в делах». Под навесом лежало немного сена для лошадей. Рыцари соорудили себе лежанки и улеглись. «Хорошо-то как!» Алексей впервые за последний месяц почувствовал себя в безопасности. Жизнь пока не устроена, перспективы туманные, но в данный момент вполне сносно. Конрад тут же отрубился, захрапел. Алексей покрутился, слушая могучий храп соседа, да и тоже уснул. Разбудила их прислуга. Не специально, просто стали носить дрова из соседнего с амбаром сарая. Надо было печь топить, еду готовить для постояльцев. Рыцари проснулись. Как могли, отряхнулись от остатков сена в волосах и одежде, зашли на кухню с черного хода. Тут уже хлопотали кухарки, а подросток подбрасывал дрова в печь. Хозяин был тут. Увидев беглецов, он дал им целый каравай ржаного хлеба, вчерашней выпечки, и небольшой шматок сала. «Не взыщите, хлопцы, чем могу». Рыцари и этому были рады, искренне поблагодарили. Вернувшись под навес, они съели половину хлеба и все сало. Оставшийся хлеб Алексей сунул себе за пазуху. «Будет чем пообедать. Ну что, идем, брат мой во Христе?» «А куда идем?» «В Чернигов, к князю Владимиру Мономаху». «Откуда ты князей местных знаешь?» «Говорю ж тебе, бывал я в этих краях». «Полагаюсь на тебя. А в какой стороне моя страна?» «Вон там», — Алексей махнул рукой на северо-запад. «Только тебе одному без денег не добраться. Можно, конечно, если дойти до Днепра и наняться к купцам на судно. Так и с ними только до Новгорода, потом пешком до Балтики, море такое». «Знаю, далеко меня судьба забросила». «Ничего, зато мир увидишь, диковины разные. Я ведь в крестовый поход шел, а оказался здесь. Варварская страна. Воистину, неисповедимы пути Господни. Идем, путь долгий». Они вышли через городские ворота на восток. Перед ними лежала наезженная грунтовка, по обеим сторонам которой холмистая степь с небольшими рощицами. Дружинник на воротах внимательно посмотрел на них. Когда отошли уже на изрядное расстояние, Алексей сказал: «Не понравилось мне, как воин у ворот на нас посмотрел». «Плюнь, не забудь, ты что, девица? Как бы князь подлость какую-нибудь над нами не учинил». «Ты слишком подозрителен, Андрей». Они были в пути не менее часа, уже и города не было видно, и Алексей успокоился. Однако опасения его оправдались. Они уже миновали одну рощу и подходили к другой, как вдруг сзади послышался цокот копыт, ехал одинокий всадник. Рыцари повернулись на звук, и Алексей заметил, что в опущенной правой руке наездника что-то блеснуло. «Конрад, берегись, у него меч в руке!» И сам отпрыгнул в сторону. В принципе, для всадника двое пеших — легкая разминка, особенно если они не ожидают нападения, да еще без щитов и серьезного оружия. А между тем всадник уже был рядом. Он взмахнул мечом, но Конрад поднырнул под клинок и отшатнулся в сторону. Дружинник пронесся мимо и развернул коня. «Что это он?» — недоумевал Конрад. «Он мне не знаком, обиды ему я не наносил». «По велению князя, не иначе. И дружинник для особых поручений». А всадник уже снова разогнал коня. Конрад выхватил саблю и перед мордой коня отпрыгнул в сторону. Алексей благоразумно стоял на другой стороне дороги, слева от всадника. В ту сторону бить правой рукой неудобно. Дружинник, видимо, решил сначала расправиться с Конрадом, поскольку сабля была у него, и немец представлял опасность. На Алексея пояса с оружием не было, и княжий Грить решил оставить его на закуску. Но у Алексея был нож. Когда дружинник делал замах мечом, он не смотрел на Алексея, чем тот и воспользовался. С трех метров он метнул нож, целясь всаднику в шею. На голове у того шлем, торс прикрывает кольчуга, ее ножом не пробьешь. Раздался звон, короткий вскрик, лошадь со всадником понеслась дальше, и Алексей с испугом посмотрел на Конрада, цел ли. Но рыцарь стоял, сжимая в руке саблю, крови нигде не было видно. «Конрад, ты как?» «Цел». Воина успел по ноге ударить. Лошадь, проскакав полсотни метров, остановилась. Всадник завалился на шею коня, потом сполз в бок и соскользнул на землю. Одна нога его так и осталась в стремени. Конрад удивился. «Слаб русский на рану!» Я нож ему в шею кинул. «Идем посмотрим». Они подбежали к дружиннику. Тот был мертв. Бедро глубоко рассечено, нога в крови, удачно попал Конрад. Но не эта рана была причиной его смерти. Из шеи у нижней челюсти торчала рукоятка ножа. Алексей нож выдернул, обтер о порты дружинника и вложил в ножны. Ногу убитого вытащили из стремени. «Конрад, бери под узцы и в лес». Конрад вложил половецкую саблю в ножны и повел лошадь в рощу. Алексей подхватил дружинника за ноги и потащил за Конрада. «Не дай бог, покажется кто-нибудь на дороге. Убийство княжеского дружинника — тяжкое преступление и карается смертной казнью. Никто и слушать не будет, что Грить напал первым, и на тех, кто, обороняясь, убил, его нет вины. Все делать надо было быстро». Когда дорогу скрыли кусты и деревья, Алексей снял с убитого шлем и надел на себя. «Конрад, лошадь привяжи, чтобы не ускакала. Да помоги убитого раздеть». Они сняли с Гриди пояс с ножнами. «Меч где?» «Наверное, на дороге. Снимай с него все, что можно, а я сейчас». Алексей метнулся на дорогу, бросил быстрый взгляд влево-вправо. «Никого. Это просто удача. Он побежал по дороге. Да где же его меч?» Он нашел меч на обочине в траве. Схватив его, сразу нырнул за кусты. Конрад уже стянул с убитого сапоги и кольчугу. «Рубашку снимать?» «Брось, она в крови. Примерь кольчугу». Конрад попробовал влезть в металлическую рубашку. «Узко, не могу. Попробуй ты». Алексей кольчугу надел. Немного тесновато, полной грудью вздохнуть невозможно, но на какое-то время сойдет. Снова надел шлем, застегнул кожаный ремешок под подбородком, обул сапоги дружинника, они были добротные. Хотел пояс с мечом на себя надеть, да передумал. Для Конрада меч — оружие более привычное, и он протянул пояс другу. «Надень на себя, а мне пояс сабли отдай». Конрад надел на себя пояс, выхватил из ножен меч и сделал им несколько взмахов. Хороший клинок и рукоять прикладистая. Алексей оглядел себя, вроде на дружинника похож. Шлем, кольчуга, сапоги добротные. Порты бы поновее, его совсем потертые, едва ли не до дыр. Ну, да это дело наживное. И Конрад приободрился, завладев привычным оружием. «Давай тогда хлеб съедим». Алексей, перед тем, как кольчугу натянуть, положил краюху на траву. «Давай». На сухую они доживали ржаной хлеб. «Эх, сало бы сюда!» По дороге не спеша прогромыхала повозка. «Конрад, нам нужно отсюда убираться. Мы убили княжеского воина, а за это полагается смерть». «Я сразу это понял. Во всех землях так. Пойдем или поедем?» «Лошадь одна. Долго не протянет. Гнать не будем. Уж больно приметно будет. Вдвоем на лошади. У нас есть выбор. Насколько я помню, волынские земли скоро закончатся. Мы на самом их краю. Потом киевские владения пойдут, а затем уже черниговские. Нам точно на восток надо. Тогда в седло». Алексей взобрался в седло. Конрад оперся рукой о заднюю луку, подпрыгнул и уселся на круп коня позади Алексея. «С Богом!» Они выехали на пустынную дорогу и повернули налево, подальше от владений коварного князя. Город Волынь располагался почти на краю Волынского княжества, каких-нибудь 20 километров и уже киевская земля. Но преодолеть эту дистанцию на лошади можно быстро, при условии, если всадник один. Однако ехать все же лучше, чем идти пешком. Несколько раз Конрад оборачивался, опасаясь погони. Алексей догадался о беспокойстве рыцаря. «Князь будет ждать до полудня, не раньше, до времени, когда дружинник вернуться должен. Мы к тому времени с его земель убраться должны. Если он и вышлет погоню, то они дорогу осматривать будут, следы схватки искать. Время у нас в запасе есть». «Надо было убитого спрятать. Куда? Ни реки, ни оврага. Да не найдут они его скоро, если случайно только. Конрад потер шею, в пеньковую петлю не хочется. Наши желания совпадают. Ну и князья тут. За что он убить нас хотел, я так и не понял. Если уж мы ему служить отказались, так пусть никому. Как собака на сене, и сама не ест, и другим не дает. Не выслал князь Давыд Игоревич погоню или не нашли их, но до вечера их никто не беспокоил. Дали лошади один раз отдых, подпругу ослабили, травы позволили пощипать, и снова до вечера ехали. Однако лошадь была уж очень приметная, каурая, с белым пятном на морде, и Алексей решил от нее избавиться. Ночь они провели в лесу, отойдя подальше от дороги, а утром, едва отъехали немного, наткнулись на село. Первого же встречного Алексей спросил, чья земля, и с облегчением услышал, что землица князя Киевского Святополка. «Не подскажешь, кому коня продать можно?» «Ступай на торг по левую руку». За коня Алексей денег не ломил, поэтому покупатель нашелся быстро. На вырученные деньги они поели в харчевне, заказав на двоих жареную курицу, луковую похлебку с пампушками и по большой сырной лепешке на каждого. Конрад с вожделением посматривал на кувшин с вином на стойке, но Алексей, заметив его взгляды, сказал: «Друг мой, нам надо экономить деньги. Тогда хоть раз в день удастся досыта поесть». В ответ Конрад только вздохнул. В бытовых вопросах он подчинялся Алексею беспрекословно. Алексей знает язык, обычаи, даже князей и города, вот пусть он и верховодит. Так они и шли почти неделю. Устали, пропылились. Хотелось нормально отдохнуть, поесть, вымыться и сменить рубашку, пропотевшую насквозь. Так они добрались до Вышгорода, уже и Чернигов недалеко, но кончились деньги. Киев, столица Великого княжества, был недалеко, южнее, и движение по дорогам стало оживленнее. Люди с удивлением поглядывали на странную парочку. Два воина изрядного роста, а идут пешком. Обычно дружинники передвигались верхами. Однако вопросы задавать все как один остерегались. Дружинники — народ невоздержанный. За любопытство любого смерда запросто поколотить могут. «Конрад, давай я саблю половецкую продам. Хоть поедим по-человечески». Немец немного подумал. Для воина оружие — атрибут абсолютно необходимый. Но сталь у клинка неважная. Да и рукоять с ножными сразу выдает половецкое происхождение сабли. Ежели возьмут их дружинниками, князь оружие даст. Посомневавшись немного, рыцарь кивнул: «Продавай». Они зашли в город, нашли торг и сразу прошли в угол, где предлагали свой товар кузнецы и оружейники. Торг был невелик, товары старались везти в Киев. Там столица, торговых гостей много, как и покупателей. Торг оживленнее. Алексей стал предлагать саблю. Оружейники смотрели, морщились. Дрянная сталь, хорошего удара меч не выдержит, да еще зазубрины на лезвие. Так ведь не новая сабля. Ни в одной сече уже побывала. Ладно, могу дать две монеты. Много это или мало, непонятно. Железо ценилось дорого, но заморское или трофейное. Наши же кузнецы по большей части железа использовали болотное, скверного качества. Денежное обращение было запутанное. Использовались гривны из серебра, золотые монеты, златники, а еще куны, куньи хвосты. Проводился и натуральный обмен. Соль на муку или быка, на 5-6 овец. Налоги и дань взимались также. Крестьяне сдавали тиунам или мытарям капусту, репу, пшеницу, рожь. Горожане обычно расплачивались деньгами. Княжескому двору и дружине требовалось все — провизия, ткани, шерсть, железо, соль. Получив деньги, оба рыцаря прошли в ближайшую харчевню и наелись досыта, заплатив одну деньгу. Тратить оставшиеся деньги на ночлег в мягких постелях на постоялом дворе было жалко. Решили ночевать, как и всегда, на свежем воздухе. Выбравшись из города, они первым делом спросили, где дорога на Чернигов. Сытому шагалось легче, и до вечера успели отойти от города километров на 10. «Все, устал, больше не могу. Делаем привал», — выдохнул Конрад, повалившись на траву. В бою немец был неутомим, и походы верхом давались ему легко. Когда Алексей уже едва сидел в седле от усталости, еще в бытность свою катафрактом, Конрад выглядел огурчиком. Но вот ноги были его слабым местом. Привык он за свою рыцарскую жизнь на коне разъезжать. в военное училище его или бы в гоплиты, побегал бы с грузом, мышцы бы накачал. Едва они отошли с дороги и нашли укромное место, как немец растянулся на траве и захрапел, да так могуче, что птицы смолкли. Алексей повертелся рядом, но храп соседа мешал ему заснуть, и он перебрался подальше, где было тише и спокойнее. Уснул быстро, длительные ежедневные переходы и скудная еда выматывали. Зато спали до того времени, пока солнце едва ли не в зените оказалось. Проснувшись, нашли ручей, умылись и напились. «Идем до ближайшего села». «Поедим по-человечески», — плотоядно облизнулся Конрад. «Согласен»,